49. Этого стоило ожидать. Ролан. Я, конечно, верила и надеялась, что Лемар пригласит покружиться с ним по начищенному до блеска паркету. Но на деле же оказалось к этому не готова. Меня и без того трясло внутренне. Я боялась сбиться с шага. А когда сын герцога притянул к себе вплотную, буквально вжимая в свое тело, я судорожно вздохнула, ощущая сухость во рту. Близость этого мужчины выветривала из головы все мысли. Его взгляд затягивал, не отпускал, а аромат парфюма будоражил фантазию. Он был так близко, волнуя кровь, что я отчаянно хваталась за ускользающий разум, взволнованно дыша полной грудью. В какой-то момент стало плевать на шепотки вокруг и кружащиеся пары, которые намеренно подплывали ближе, чтобы разглядеть меня. Был только Лемар и его удивительные карие глаза. Танец пролетел незаметно, но мой пульс приходить в норму не спешил. Небеса оказались снисходительны, и я смогла показать себя во всей красе, пребывая в восторге от того, как трепетно сын герцога держал меня в своих объятиях. Конечно же, я заметил, что он обратился ко мне на «ты», но не стала его исправлять. В один момент вдруг выветрились все страхи и ненужные сомнения. Я осознала, что жажду внимания этого мужчины. Хочу его прикосновений и близости. Хочу, чтобы Лемар зашел дальше пылких взглядов. «Ай-яй-яй», — пожурила себя, пока сын герцога вел меня к своей бабушке. «Какие мыслишки бродят в твоей голове?» Приветствие леди Сильвии вышло не менее волнительным, чем танец с Лемаром. Она была такой серьезной, я бы даже сказала, равнодушной. Еще и аристократия шушукалась вокруг. На меня было нацелено столько взглядов, и я уверена, они пришли бы в полный восторг. Скажи сейчас, матушка герцога, что-то плохое. А ведь действительно. Появилась тревожная в голове. Что я буду делать, если именно так и произойдет? Ответ был прост. Это ранило бы меня. Не смертельно, конечно, но восстанавливаться морально после унижения пришлось бы долго. Я помнила, каким тоном она осадила выскочку из семьи Дитайменов, когда та повисла на Лемаре на рынке и не хотела оказаться на ее месте. «Дитя!» — донеслось теплое над головой, ведь я присела в реверансе. «Ты ослепительна сегодня!» Не смогла сдержать улыбки, вскидывая взгляд на пожилую женщину, которую не знала, как благодарить, ведь именно ее швея создала для меня столь невероятное платье. «Лемар так ждал тебя!» От ее слов под кожей распространилось еще больше волнения, а к щекам прилил предательский румянец. «Пойдем со мной!» — лукаво подмигнула леди Сильвия, не обращая внимания на хлопающую глазами знати и всхлипы, принадлежащие неизвестно кому. «Хочу познакомить тебя с его величеством». «Что?» — едва не выпалила я в голос. «С королем? Вот прямо сейчас? А можно потом? Ну, пожалуйста». Смущение сменилось холодком, пробежавшим по спине, а глаза широко распахнулись. «Не бойся», — заговорщически шепнула леди Сильвия, касаясь моей ладони и утягивая за собой. «Он не кусается. Как шла до трона, не забуду никогда. Каждый шаг давался с огромным трудом. Ноги едва не подгибались, а в ушах появился шум. Я старалась держать лицо, но только богам было известно, как же сложно мне это давалось. Слева от меня ступала леди Сильвия, справа — Лемар. Знала, с ним я в полной безопасности, как и то, что Инесса дала достаточной информации, чтобы я не ударила в грязь лицом. Я все помню. И совсем справлюсь. Мы шли по живому коридору из аристократии, приближаясь к монарху, который внезапно встал с трона, спускаясь с возвышения. «Мамочки!» — похолодела я всем телом. «Не надо приближаться, пожалуйста. Мне и без того сильно волнительно». Но меня, конечно же, никто не услышал. «Ваше Величество!» Сделав судорожный вздох, замеченный матушкой герцогом, я присела в реверансе, как и учила Инесса, дожидаясь разрешения выпрямиться. «Леди Мэйлин», — донесся приятный баритон. «Наслышан о вас». «О чем речь?» Меня и без того всё трясло, а от таких заявлений вовсе чуть в обморок не грохнулось. «Надеюсь», — грациозно выпрямилась я, — «только хорошее». На пару секунд повисла оглушающая тишина, пока король скользил по мне изучающим взглядом. Мое бедное сердце, как только ему хватило сил биться. «Безусловно», — улыбнулся его величество. Монарх хлопнул два раза в ладоши, и знать, поняв его без слов, разбрелась по бальной зале, бросая в нашу сторону взгляды, наполненные множеством негативных эмоций. На мое счастье, я смогла взять себя в руки и не поддаться панической атаке, обступившей со всех сторон. Старалась, чтобы обо мне не сложилось впечатление болтушки, потому молчала, говоря лишь тогда, когда спрашивали. Я так и осталась стоять рядом с Лемаром, леди Сильвией и его величеством, что, похоже, было заветной мечтой многих, ведь буквально кожа ощущала ненависть окружающих, направленную в мою сторону. Разговор был легким и непринужденным, но я едва держалась. «Она такая умница», — нахваливала меня королю матушка-герцога. «Согласен», — кивнул монарх. «Придумать дом на дереве сможет далеко не каждый». От услышанного я вскинула взгляд, не понимая, откуда он узнал. «Дитя», — обратилась леди Сильвия. «Я составила и подписала бумаги у его величества. Теперь без твоего ведома никто не сможет возвести у себя строение, придуманное тобой». «Буду честен, меня удивило ваше смелое решение поднять здание над землей», — хмыкнул монарх, устремляя свое внимание, от которого становилось не по себе. Мне было неловко рядом с ним и очень тяжело. Напряжение сковывало по рукам и ногам. Король не вызывал омерзения или неприязни, да и вел он себя достойно. Здесь дело заключалось в другом. Арнар Тейм-Мирен управлял государством. Это то же самое, если бы я встретилась с земным президентом. Мне кажется, что любой бы на моем месте чувствовал себя не в своей тарелке. «Само как-то получилось», — скромно пожала я плечами. «Мне не терпится посмотреть на готовый вариант», — улыбнулся мужчина, смещая взгляд за мою спину и принимая серьезное выражение лица. «Ваше Величество, мы с Лемаром и леди Сильвией тоже обернулись», наблюдая липучую дочку Дитайменов. «И почему я не удивлена?» — хмыкнула мысленно. «Позвольте сказать», — произнесла Тория, продолжая стоять в поклоне. «Пф!» — достаточно громко фыркнула матушка-герцога, тем самым выказывая свое пренебрежение. «Слушаю», — снисходительно кивнул монарх. Девушка выпрямилась, физиономией кирпичом, смотря на правителя. «Понимаю, мои слова причинят вред и необратимые последствия, но все же я не вправе умалчивать о таком». Повыше задрала подбородок Тори, глаза которой были немного припухшими. «Говорите», — махнул рукой монарх. С каждой секундой к нам стягивалось все больше аристократов, не желающих пропустить представление, которое, в чем я была уверена, решила устроить эта липучка. «Мой король». Голос девушки дрогнул, но мне показалось, что данное действие было наигранным. «Дело в том, что эта девушка недостойна стоять возле вас, как и находиться на этом балу». Дамы и господа зашептались, переглядываясь. А я дар речи потеряла, всеми фибрами души ощущая неминуемую беду. «Следите за своим языком, леди», — рыкнул Лемар, шагнув вперед и тем самым закрывая меня с собой от толпы. Я не понимала, что она несет. Но тревога усиливалась с каждой секундой. «Мои слова не пустой звук, лорд. Они подкреплены фактами», — продолжила Тория Дитаймен, выражение лица которой было надменным. «У меня есть свидетель, который уверяет, что Ролана Мейлин купила двух детей». Секунда, и шепотки в бальной зале переросли в гул. А у меня кровь отлила от лица, ведь я поняла, что это конец.